А? Потешный какой!» И гетманша рассмеялась веселым, задорным смехом. В это время со двора донесся чей-то суровый возглас. «Коня мне!» Смех гетманши сразу оборвался. Саня подняла голову и, взглянувши в окно, произнесла с тревогой. «Гетман выезжает один со двора!» Гетманша взглянула в окно и произнесла с пренебрежительной улыбкой. «А уж это он всегда, когда на него какая-нибудь планета навеет, уезжает в поле, а размыкать свою нудьгу». И затем она прибавила уже совсем недружелюбно. «Не знаю, что это ему опять в голову запало. Корился бы, когда нечего делать, а то еще опять войну затеет. Дождется того, что его отвезут татари в семибашенный замок. Или ляхи упрячут туда, откуда едва вырвал тетеря Хмельниченко». Примечание. Планета навеет, блажь найдет. «Несчастный гетман, хмурый какой, как темная туча», — проговорила Саня. «Не дает покою ни себе, ни другим», — произнесла досадливо гетманша и снова принялась за низание своих намыст. Гетману подали горячего вороного коня. Он вскочил на него, сдавил его бока острогами и вынесся в вихрем из Чигиринского замка в город, а затем в открытое поле. Подгоняемый ударами острог, кровный конь мчался стрелой. Вскоре они оставили далеко за собой стены и башни Чигирина и очутились в широкой безбрежной степи. Гетман пустил повода. Конь начал мало-помалу убавлять свой бег и, наконец, пошел широким, спокойным шагом. Гетман сбросил шапку и обмахнул ею лицо. Быстрая езда слегка успокоила его. Неотвязная, жгучая, неразрешимая мысль снова овладела его головой. Но теперь здесь, вдали от всех, он мог рассуждать уже спокойнее. Итак, что предпринять? И предпринимать ли что-нибудь? Решаться надо скорее. Скорее, пока союзные державы еще не привлекли на свою сторону татар. Совершится это? Тогда уж конец всем надеждам. Но татары... Они ведь не пойдут все по пустому приглашению. Ему надо всю Орду. А Орда двинется только тогда, если ей пообещаешь союз с Высокой Портой. Союз с неверным? С басурманом? Гетман поднял глаза к небу, словно надеялся отыскать там ответ. Но небо было серо, безучастно и угрюмо. «Ислам Бей указывает на мультанское и валашское господарство», продолжал он дальше свои размышления. «Одначе жизнь их не зело сладка. Но, правда, тут допомогает еще жадность и корыстолюбие господарей. А все-таки турецкая рука тяжела. Это ведь не дряблая панская рука. Ее одним толчком с плеча не стряхнешь. Татары — друзья, но друзья только для наживы. Помощь их тяжка». Гетман тяжело вздохнул и опустил голову на грудь. Многие казаки, особенно кошевой запорожский атаман Серко, сильно упрекали его за приятельство с татарами. Действительно, татары, появляясь для союза с украинскими казаками, производили страшное опустошение в самой Украине. Они уводили в плен целые толпы поселян.